Друзья, всем привет! С вами Андрей Тушинский. Мы продолжаем. Сегодня тема трендсерфинга – это координация. Координация – это некая корректировка своего, скорее даже не физического действия, а ментального, так сказать, с поведением, своей умственной реакции на то, что происходит вокруг, как вообще себя, ну, корректировать свое отношение к происходящему, чтобы на вас не влияли какие-то равновесные силы, маятники и так далее, и чтобы вы получали максимум выгоды во время своего жизненного путешествия. Так, начнем с самоуверенности. Самоуверенность – это некоторый избыточный потенциал, который вы пытаетесь показать, дабы выглядеть в глазах других и даже в своих глазах более уверенным, скажем так. Это на самом деле это законспирированная, завуалированная робость. То есть вы, по сути, являетесь робким человеком, но пытаетесь выглядеть уверенным. И в этом проявляется как бы ваша самоуверенность. Так что если она у вас присутствует, некоторая самоуверенность, поищите глубже и посмотрите, нет ли у вас той самой робости, которая просто вывернулась наизнанку. Помните, что при снижении важности чего-либо, ну, какого-то события, которое происходит в вашей жизни, или вас относительно других, или других событий и так далее, при снижении важности неуверенность уйдет сама. То есть вам не нужна самоуверенность, вам не нужно навязчиво поддерживать эту уверенность. Просто снизьте важность того, что происходит, и таким образом вам не придется прикладывать никаких усилий. То есть меняйте всегда отношение к ситуации, нежели следствие. То есть важность это у нас как раз отношение, а ваша попытка что-то сделать, приложить какие-то усилия, быть уверенным, это уже, ну, вот сами усилия. То есть они вам вовсе не нужны. Тогда вы не будете тратить, ну, энергию попусту, прикладывая усилия. А у вас само все будет получаться как бы просто и легко. Просто как будто вы находитесь в потоке, в этом пресловутом, о котором все говорят. Но о нем мы еще, я думаю, отдельно поговорим. Помните, что уверенность как раз не нужна, когда есть вот эта свобода без борьбы. То есть у нас как происходит? Мы постоянно, наш ум постоянно с чем-то борется. То есть он кого-то оценивает и говорит, мне это не нравится, например, или он плохой, он хороший, то есть вы уже отдаете энергию. Вы пытаетесь показаться в глазах других лучше и как бы опять боретесь, то есть прикладываете какие-то усилия. И вот когда вы отпускаете свою хватку, перестаете держаться за какие-то события, перестаете пытаться выглядеть важным, пытаться выглядеть хорошим в глазах других или на каком-то определенном уровне держаться, ну, опять же, в глазах других, постоянно переживать за свою внешность, там, ну, и так далее, тогда, вот когда перестаете все это делать, вы уходите, как бы, из этой борьбы, вы отходите и просто, как бы, игнорируете все, что происходит, и делаете то, что вам нужно. Вы прям, как бы, погружаетесь в поток и следуете этому потоку. А когда вы следуете потоку, вы идете в правильном направлении, потому что все есть энергия, и вот этот общий поток, который течет в определенную сторону, он действует по установкам определенного сознания, глобального сознания, которое весь этот мир создает. Соответственно, оно знает, что оно делает, потому что это и есть Бог, это и есть Вселенная, которая все это создает. И, естественно, его разум, ее разум намного больше, чем наш. И мы не можем диктовать, как бы, правильность пути. То есть, если мы входим в этот поток, тогда поток нас вынесет туда, куда нужно. А основывается он на любви, потому что любовь есть созидательная сила. И поэтому весь мир, так как он построен изначально, он не разрушен из чего-то, он построен из чего-то. Вот это построение мира, это и есть любовь. Соответственно, весь мир хочет нам любви. Просто у нас есть некая, как бы, свобода выбора, реагировать или не реагировать. Ну, короче, у нас есть разум, если так ближе к бытовому уровню рассматривать. И вот этот разум дает нам некоторую свободу выбора. И, соответственно, мы думаем, что мы знаем, как правильно выбирать, и мы прикладываем огромные усилия для того, чтобы выбирать ментальные там, и физические действия какие-то совершать. И из-за этого страдаем, потому что мы думаем, что мы знаем, как правильно, но на самом деле мы не знаем, как правильно. Соответственно, наши действия приводят к нежелаемым для нас результатам, потому что просто мы не видим путь. Ну, иногда к желаемым, иногда нет, но, как правило, к нежелаемым. Вот. А если мы сдадимся и просто будем уповать, так скажем, на силу мироздания, тогда у нас все начнет получаться. Об этом, собственно, я говорю на своем канале, вот, Under, нижнее подчеркивание, Mind. Подписывайтесь в Инстаграме. Там много полезной инфы, на самом деле. И буду еще прямые эфиры, думаю, проводить с ответами на вопросы. И я думаю, это очень вам поможет в жизни. Ну, если бы я, короче, знал, что есть такая база информации, я бы там постоянно что-то черпал, чтобы улучшать свою жизнь. Потому что поиск вот этих знаний для меня... Мне пришлось положить много усилий и времени потратить, чтобы их все получить. Но таков мой путь. Опять же, вот, без важности нечего защищать и завоевывать, поймите это. То есть, если для вас ничто не важно, ну, например, не случилось какое-то событие, ну и ладно, случилось, ну и хорошо. Или там, я хочу казаться в глазах других крутым. Зачем? То есть, если вы прекращаете стараться это делать, то оно, во-первых, само придет, потому что нет избыточного потенциала от этого желания казаться. Да и, соответственно, и вам не надо прилагать никаких усилий, потому что вы никому нечего доказывать. Не боритесь с реакцией никогда, измените свое отношение к ситуации. Отношение меняется посредством осознанности. Чем осознаннее вы... Ну, по Зеланду, вообще осознанность – это знание того, что я делаю, для чего я делаю и как я это делаю. Если вы можете ответить на эти вопросы, на эти три вопроса, тогда вы как бы осознаны в каждый конкретный момент. Но это касается и принятия каких-то решений, и вообще по жизни в целом. Ну, то есть в каждый момент времени. Если вы проиграли, то будьте равнодушны к этому. Не переживайте, зачем тратить энергию. Это лишь эмоция. Опять же, это приходит с практикой осознанности. Кстати, практики у меня также есть на канале. Практики осознанности, они прокачивают вашу, естественно, осознанность. Вы становитесь более сознательным, более осознанным в мире. И можете отслеживать уже свои вот эти реакции эмоциональные и с ними уже работать. Работать надо не с самой реакцией, пусть наоборот, эмоция пусть выплеснется, если вы уже находитесь в этом состоянии. То есть если вы ее рано или поздно начнете наблюдать, просто вы начнете видеть эмоцию. То есть сначала вы просто как бы в эмоцию погружены, вы не можете вообще ничего сделать с этим, потому что вы как бы в ситуации. Потом вы, когда отделитесь от эмоции, вы будете как бы на нее со стороны смотреть, и потом она будет, ну, пусть она протекает, не подавляйте ее. Потому что подавление эмоций ведет к блоку энергетическому и, соответственно, к каким-то зажимам в теле, потому что все взаимосвязано, ну и ментальным, естественно, каким-то проблемам. Вот, пусть оно, в общем, эмоционально проигрывается. Как, когда вы придете к тому, что ваше отношение к ситуации уже будет другим, у вас не будет возникать просто такой эмоции. Ведите себя так, как будто цель уже достигнута. Как это поговорка на английском языке? Fake it till you make it. То есть притворяйтесь той личностью, которой стремитесь, которой хотите быть, либо представляйте, что у вас есть то, что вы хотите иметь. И тогда, во-первых, не будет избыточного потенциала желания, который как раз, благодаря которому внешние силы, вот эти равновесные, они отодвигают вас от желаемого, они перестанут против вас работать. А во-вторых, вы, собственно, будете уже на чистоте той цели, к которой хотите прийти, как будто она у вас уже есть, и, естественно, вы будете перестраиваться на чистоту владения вот этой целью. А, естественно, мир отражает наше внутреннее состояние, то есть что в голове, то и снаружи. Рано или поздно мир повернется так, как должен. Ну, то есть он будет соответствовать вашему ментальному установке. Короче, другими словами, если вы представляете, что у вас есть то, что вы хотите, уже имеете вы это, и постоянно это держите в голове, не сомневаясь, тогда вы будете это иметь в реальности. Вот и все. Вы всегда помните, что вы часть общего сознания. Другими словами, вы часть Бога. Если вы часть Бога, то вы, по сути, тоже Бог. И ваш выбор – это непреложный закон, и вы вершитель своей реальности. В это мозг или ум, ему сложно в это поверить, ему нужны какие-то доказательства, и он все равно будет всегда сомневаться, пока не увидит результат. Даже когда увидит, потом будет аналогичное действие происходить, он опять будет сомневаться. И это только когда это войдет в привычку, тогда он поверит окончательно. Но делайте, старайтесь, вспоминайте, напоминайте себе постоянно, что ваш выбор это непреложный закон, что вы есть Бог, вы есть вершитель своей реальности, вы есть часть сознания, вы часть Вселенной, и вы имеете право на все, что вы хотите. И вот отступлю немножко от трансерфинга. Вообще цель человеческой жизни, ну или одна из целей, это научиться создавать. Или, ну, другими словами, управлять энергией мироздания. Потому что через энергию все делается, если вы умеете управлять энергией, то вы умеете посредством этой энергии создавать. И вот наша задача научиться создавать. Мы как бы являемся подобными сознанием, подобным сознанию Творца. Соответственно, Он творит, и мы должны творить. И когда мы научимся, тогда мы, собственно, достигаем цели жизни нашей. В общем, задача поверить. Постепенно, постепенно вы приходите к пониманию, что вы вершитель и не может быть иначе. Страх уходит, если есть страховка. Что это значит? Об этом я уже говорил. Страх уйдет. Страх того, что у вас не получится. Ну, например, вы поставили себе какую-то цель, и вы хотите ее достичь, но вы не знаете, как достичь. Вы сомневаетесь в достижении цели. Это избыточный потенциал сомнения, страха. И он идет, если у вас есть запасной вариант, то есть страховочный. То есть вы должны подумать, что вы делаете определенные действия АБЦ, если они не помогают, то вы делаете другие действия. Или если вы не достигаете этой цели, то вы можете достичь другой цели. Или иными способами, или другой цели. Ну, в общем, должен быть запасной вариант. Например, вы говорите, я иду на собеседование завтра на работу. Вы переживаете, естественно. Но как перестать переживать? Вы говорите себе, если я не устроюсь на эту работу, то какие варианты? Это не будет концом света, не будет концом жизни для меня. Я просто пойду на следующее собеседование. Все. Вы успокаиваетесь, и вы расслабляетесь на собеседовании. А если вы расслабляетесь, нет избыточного потенциала, если его нет, то все, что происходит, оно происходит гладко. Потому что нет равновесных сил. Беспокойство, тревога, ожидание, желание уходят, если вы действуете. То есть вы можете ментально с этим работать, можете реально физически с этим работать. То есть совершайте определенные действия, опять же, по достижению своих целей или просто действуйте, просто работайте. Потому что происходит следующее. Ум очень любит повторять одно и то же. То, что для него важно, как правило. И когда для вас есть какое-то важное событие, важная цель, вы постоянно не думаете. Вы думаете, а что если она я и не достигну? А что будет, если произойдет вот это? А если не получится? А если опоздаю? Если, там, не знаю, уволят меня? А если не смогу заработать? А если, там, я не знаю, не смогу познакомиться? Ну и так далее. Если не пройду собеседование. В общем, это все рассеивается в действии. Когда действуете, вы перестаете об этом думать. Вот этот цикл, который сам себя замыкает, он как бы обрывается. Но для этого нужно приложить некоторые усилия, чтобы из этого цикла выйти. А также это достигается посредством осознанности, минимальной осознанности. Потому что если вы хотя бы вот это понимаете, то вы уже осознаны немного. И чтобы вам выйти из ситуации, вам нужно на нее со стороны взглянуть. И вот как раз вот то, что вы сейчас это слушаете, я вам это говорю, это и есть, ну, триггер, который заставит вас задуматься и выйти из этого цикла. Ваша значимость. То есть вы хотите казаться значимым, как любой другой человек. Такая психология человеческая. Каждый человек хочет казаться значимым в глазах других людей. И вот откажитесь от желания значимости. Просто знайте, что значимость ваша повышается, если вы за нее не боретесь. Перестаньте за нее бороться. Перестаньте пытаться выглядеть хорошо. Перестаньте пытаться завоевать вот эту значимость в глазах других, пытаться подстроиться под других. Неважно, делайте то, как считаете, ну, то, что считаете нужным, и так, как вы считаете нужным. Когда вы будете это делать, вы расслабитесь. Когда вы будете перестанете пытаться казаться вот этим важным, значимым в глазах других людей, вы отпускаете ситуацию, уходите из обычного потенциала, вы просто действуете. Действуете вы, естественно, в этом случае так, как подсказывает душа. То есть правильно, грубо говоря. То есть вы как бы вливаете в этот как раз поток, который знает, как действовать. Вы ему не мешаете. И вы действуете согласно потоку. А если вы действуете согласно потоку, тогда у вас все начинает получаться. И, соответственно, если у вас все получается, тогда люди сами к вам не тянутся, потому что вы успешные, вы без всяких там проблем говорите свои мысли, делаете дела и так далее, и так далее. И все у вас получается, и вы из вас начинают брать пример, и вы становитесь значимым в глазах других людей. Еще раз напоминаю, что все наши эмоции связаны с тем, что нам не нравится текущая ситуация. Произошло событие, оно мне понравилось. Наш мозг сопротивляется. Я хотел не так, у меня был план такой. Я это не хочу, не люблю. Вы проявляете эмоцию, эмоции запускают опять мысли, мысли, эмоции, они так вот в круговороте вас затягивают, и вы недовольны уже своей жизнью и событиям в этой жизни, и вообще всем уже недовольны, потому что так, принимаете то, что происходит. И помните, что это делают маятники, ну, по зеландам, по крайней мере. Это типа некоторые энергетические эгрегоры, которые питаются вашей энергией эмоциональной. Если вы реагируете, то вы отдаете свою энергию. Так вот, помните, что это маятники, они хотят отобрать вашу энергию. Вы хотите отдавать свою энергию? Ну, по крайней мере, вы не хотите отдавать свою энергию тому, кому не хотите. Вы можете, например, сходить в тренажерный зал, грубо говоря, потратить там энергию. Вы потратили энергию, но так как вам это нравится, вы заряжаетесь этой же энергии. Ну, не этой же, уже вам сам эгрегор, например, тренажерного зала дает энергию, делится. Потому что вы расположены к этому. То есть вы не справляетесь этому, вы расположены, вам нравится отдавать часть энергии, чтобы получать еще энергию. Вас вдохновляет, заряжает и так далее. Но большинство маятников работают не так. Вам не нравится то, как они действуют. То есть они пытаются вас всегда спровоцировать, они хотят забрать вашу энергию. Не отдавайте им свою энергию. Нарушайте правила его работы. О том, как нарушите правила его работы, мы уже разговаривали. Это поначалу сложно сделать, потому что вы как бы... Фишка в том, что вы как бы как марионетка. То есть вы привязаны к этому маятнику, он вас дергает за эмоциональную веревочку. Вы реагируете, и все. Если вы реагируете, то этот цикл замыкается, и вы не можете из него ментально выйти, вы как бы в нем. Но как только вы ловите вот этот проблеск осознанности, вы говорите, ага, маятник, это ты меня дергаешь, ты провоцируешь меня на эмоцию, ты хочешь забрать мою энергию, не, я тебе ее не отдам, поэтому что хочешь, сделай. И, в общем, когда вы, ну, методы борьбы мы уже говорили, это провалы и гашения, провал это не реакция, а ментальная. То есть, если вы не реагируете, что он? Его попытка заканчивается неудачей. Но энергию-то он потратил, чтобы вас зацепить. А куда эта энергия девается, если вы не отреагировали? Правильно, она к вам уходит. Поэтому помните всегда про маятники и нарушайте правила их игры. Чтобы не было чувства вины, не оправдывайтесь. Очень просто. Никогда не оправдывайтесь ни перед кем. Вы можете ответить да на вопрос, почему вы сделали так, а не иначе. Но не надо углубляться в это. Не... Нужно ответить один раз. Извиниться тоже там один раз. Все. Не нужно себя терзать. Не нужно постоянно мусолить это в голове. Отпустите. Отпустите эту ситуацию. Не оправдывайтесь. О ментальном вообще состоянии общем мы поговорим в отдельном уроке, потому что ну, это целый урок реально. И то, наверное, не хватит там часа, наверное, чтобы рассказать это все про ментальное состояние и как держаться в нейтральном, так сказать, ментальном состоянии. Как не возмущаться? Прекратите битву и плывите по течению. То есть основная проблема какая? То есть я сейчас примерно опишу, как это происходит. То есть Вот вы спокойно себе живете, ну, просто у вас день идет. Вы спокойны, у вас хорошее настроение. Вдруг происходит какое-то событие, которое не укладывается в ваш план. Ну, я не знаю, вы пролили что-то на штаны, например. Или вы договорились с человеком, он не пришел. Или, ну, в общем, произошло что-то, что вас провоцирует на эмоцию. Если вы реагируете на эту провокацию, Майк, все, вы втягиваетесь в этот водоворот. То есть, если он вас зацепил с краю, то вы отреагировали, потом еще усугубили, еще подумали, опять эмоцию запустили, потом еще вспомнили об этом, опять подумали, ах, ну, в общем, вы тратите энергию, вы входите в этот водоворот. Так вот, чтобы, если вы хотя бы немного осознанные, вы можете вовремя вспомнить, что неважно, что происходит. Вот самый основной лайфхак, как я думаю, это просто принять все, что происходит. Это очень важная тема. И, в принципе, наверное, сделать ее так не раскрывает глубоко. Но основная идея в том, что принимать все как есть. Ну, случилось и случилось. Все идет как надо. Неважно, что произошло. Пролили там на вас что-то, вы не успели куда-то, или кто-то к вам не пришел вовремя, или кто-то сделал то, что вам не нравится, и так далее. Прекратите бороться, мозг не знает, как должно быть правильно, потому что это целая цепочка событий, которая происходит последовательно, грубо говоря. Если одно не произойдет, то другое не произойдет. Мы не знаем плана общего. И, соответственно, как наш ограниченный ум, не видя то, что должно быть следующим шагом, как он может говорить, что правильно, что неправильно? Может быть, вы пролили, пошли в туалет отмывать пятно, и тогда не сели там, не знаю, за руль автомобиля на 2 минуты раньше, чем нужно, чем хотели сесть, и избежали аварии какой-нибудь, и выжили благодаря этому. Может такое быть? Может. Вы не можете. Вы не видите. Мы как смотрим в замочную скважину, мы видим вот ограниченный промежуток, отрезок времени, и мы его оцениваем. Вот мы молодцы. Ну, как бы. Мы не видим, что дальше. Общей картины не видим. Поэтому мы и как устрицы реагируем, то есть на какое-то конкретное событие. Хотя, если бы мы знали, как, к чему это событие приведет, тогда мы не реагируем. Короче, помните, что возмущаться смысла нет. Принимайте все как есть. Ну, опять же, если это вдруг у вас не получается принять, то не вините себя за то, что вы не можете это ну, как бы не принимать, принимать точнее. А вы, ну, не принимаете, ну вот, вас это бесит. Да пусть бесит, примите. Примите свою реакцию. Это пусть будет вашей слабостью, ничего страшного. Не вините себя за то, что вы так реагируете. Это хотя бы уберет вот лишний потенциал, который возникает из-за чувства вины. Или за чувством вы себя начинаете как бы критиковать, что я не могу с этим справиться, что ну, это усугубляет. Тогда хотя бы вот себя не вините. Помните еще, что ну, на определенном уровне мы все смотрим с разных уровней. То есть, вот взял там определенное видение, да, определенный угол зрения, там, точка зрения на жизнь. Вот, мы с этой точки смотрим. Линия жизни рассветляется на негативные и позитивные ответвления. То есть вот у вас есть линия жизни некоторая, да, она идет, например, грубо говоря, горизонтальная. Вот есть вверх ответвление, есть вниз ответвление. И если вы отреагировали негативно, то есть выражая отношение к событию, делаете выбор на этой развилке. Если вы реагируете негативно на событие, которое произошло, вы уходите вниз. Если вам нравится это событие, то вы делаете выбор идти вверх. Если об этом помнить, то вы всегда будете реагировать положительно. То есть, либо не реагируйте никак, либо реагируйте позитивно. И это, с точки зрения трансерфинга, опять же, оно выведет вас на положительной линии жизни всегда. Потому что, если даже негативное событие, неважно какого оно уровня, там, пролил на вас кто-то там что-то, или, не знаю, кто-то там, ну, не знаю, вы опоздали на самолет, например, ну или еще что-то хуже случилось, я не знаю, дом сгорел. И вот если вот это негативное событие, ну, в данный момент времени принять как позитивное, что все к лучшему, то так оно и будет. Потому что мир — это зеркало, и отражает ваше отношение к нему. Если вы говорите, что любое событие, которое с вами происходит, какое бы оно, каким бы оно ни казалось на данный момент времени, если вы принимаете его как позитивное, как положительное, то так оно и будет. Поэтому радуйтесь неудачам, это отличная привычка. Не боритесь никогда с течением. Вот представьте, что вы в реке. Ну, я думаю, многие плавали в реке или хотя бы представляют, каково это. Особенно если течение достаточно быстрое, попробуйте поплыть против течения. Вы все равно, если вы из реки не выйдете, если вы находитесь в реке, вы плывете в любом случае по течению реки. Как бы вы ни старались против течения, вы просто потратите кучу энергии. Соответственно, вот представьте, что вы в реке, вы плывете, оно вас несет вообще. Вы можете ничего не делать, в принципе, просто чуть-чуть поддерживать себя на плаву и все. Оно вас будет нести вперед. Вот так же и жизнь, она несет вас вперед. Вот это течение знает путь. И вы по нему плывете. Если вы не сопротивляетесь этому течению, тогда оно вас вынесет. Единственное, что у вас вот есть вот на ширине этой реки есть некоторые бонусы, которые вы можете собирать, грубо говоря. И вы можете вот по этому течению плавать там влево-вправо там. И, соответственно, вы плывете как бы по течению, вы не против него, но вы можете подгребать туда, куда вам нужно. Вот это и есть, это просто аналогия реальной жизни. То есть, вот это и есть общий поток энергии, который знает, куда течь, и вы не измените его направление его движения никак, как бы вам не хотелось. Но вы можете использовать его как полезный инструмент, который будет вас двигать к вашим целям. И просто плывя по течению, не сопротивляясь ему, выбирать то, что попадается на пути. Вот это нравится — берем, не нравится — не берем. Следуйте ему. И вживитесь в слайд. Что это значит? Про слайды, даже, кстати, не помню, говорил, нет. Ну, слайд — это, в общем, визуализация видения конечного результата. То есть, например, вы хотите иметь автомобиль или там квартиру, или здоровье, или еще что-то. Просто вживитесь в этот слайд. Живите там. Fake it till you make it. Прям представляете себя, живите, ощущайте себя. Как бы вы себя ощущали, если бы у вас было то, что вы хотите иметь? Хотите иметь машину? Как вы себя будете ощущать, имея эту машину? Вот вы садитесь, поворачиваете ключ зажигания, вот оно, рулевое колесо. Вот эти все ощущения физические, эмоциональное состояние, как вы радуетесь тому, что у вас есть этот автомобиль. Живите в этом слайде. Постоянно помните. Живите так, как будто вы уже имеете это. И ведите себя именно так. Как бы вы вели себя, если бы вы были миллионером долларовым, например? Вы себя чувствовали бы свободно? Вы перед кем-то бы оправдывались? Вы чего-то боялись бы? Да нет, конечно. Вот так себя и ведите. И не думайте о средствах достижения. Не думайте. Вас течение все равно вынесет к этому слайду, потому что вы держите картинку ту в голове, к которой вы хотите прийти. А трансерфинг так и работает. Вы когда держите в голове эту картинку, течение несет вас туда, где вы хотите быть. Туда, что вы, ну, вот, вы представляете, вот в той картинке, которую вы представляете в голове. В общем. И не думайте о средствах. Средства сами придут. Течение знает, Вселенная знает, какими инструментами, вы, с помощью каких инструментов вы можете достичь этой цели. Она, во-первых, вас сама придет. Если от вас потребуется действие, она вас подтолкнет каким-то действием, которое вам нужно просто будет вовремя сделать. Вот у вас откроется окно возможностей. Просто сделайте конкретный шаг, там, ну, поговорить с кем-то, грубо говоря, или там позвонить кому-то, или что-то сделайте. В нужный момент просто. Просто увидите это. Для этого нужно просто быть осознанным. Итак, вживайте в слайд, не думайте о средствах, просто представляйте ноги. Течение вас будет нести, вы просто представляете ноги. Не нужно никуда бежать, прыгать, бежать и кричать там, и так далее. Просто ждите возможностей. И внешнее намерение, оно сделает свое. Вот это течение, оно сделает свое. И как говорил, яблоки упадут в небо. Наконец-то вы научились управлять своей жизнью, достигать свои цели. Помните, что вы вершитель своей реальности, и выбор всегда за вами. Рад был всех вас видеть и слышать. С вами был Андрей Тушинский, Under the Mind. Подписывайтесь в директ. Буду всем рад. Пообщаемся, встретимся, увидимся. Всем пока.